Послесловие. Здравствуйте, это романист Сакаки. Спасибо, что прочитали 11-й том «Чайки. Принцесса с гробом». Так или иначе, на этом томе основной сюжет завершается. Большое спасибо читателям, которые оставались со мной. Однако я на манер одной известной манги скажу, что мы еще чуточку продолжим. Если точнее, у произведения будет еще один новый том. Но на этом томе сюжет заканчивается в том смысле, что книги догнали концовку аниме. Если считать как ОВА, так и полноценные сериалы, это уже третий мой тайтл в составе Фудзими Сабо Фантазия Бунка, получивший экранизацию. А также тайтл, заставивший меня многое обдумать. Когда я начинал писать его, у меня был где-то 10-летний опыт написания ранобэ. И за это время я успел немного повидать, как меняются тренды индустрии. Я начинал писать «Чайку», когда пышным цветом цвели школьные ромкомы-гаремники. И сильно переживал на тему того, можно ли в такое время продать фэнтези-тайтл. Поскольку ранобэ – книги коммерческие, и если серия не продается, то завершается очень быстро, и автору не удается реализовать задуманное. И мне невольно казалось, что тайтл, который в наше время будет от души играть в фэнтези, издатель убьет уже через пару-тройку томов. Мне было бы очень неловко перед купившими книгу читателями, если бы все так и завершилось. И раз так, почему бы написать не чистокровное фэнтези, а скромное, этакий слайс с бонусами? Так ведь безопасней. Более того, такие произведения уже существовали и продавались. А у меня был интерес попробовать что-то этакое написать. Кстати, в то же время шла работа над ранобэ Outbreak Company для издательства Kodansha Ranobe Bunka. И этот тайтл хоть и имеет фэнтези-сеттинг, но в целом ведет себя как слайс. Я задумал его так, чтобы в случае чего завершить за два тома, а в случае другого чего продолжить писать и дальше. Однако госпожа М, бывшая на тот момент моим редактором, твердо настаивала на рельсах фэнтезийного путешествия. А когда меня охватывали сомнения, уверенно говорила, что «мне интересно почитать ваше произведение в таком стиле». В конце концов, так «Чайка» и появилась на свет. При этом надо отметить, что госпожа М вовсе не фанатеет от одного только фэнтези. Ей доводилось редактировать книги самых разных жанров, включая школьную романтоту в современных сеттингах. К тому же она, наверное, входит в число рекордсменов по количеству экранизированных тайтлов. Я не знаю причины, по которым она так вцепилась в фэнтези и заставила меня писать его. Скорее всего, их было несколько. И их можно охарактеризовать как расчет и анализ. Мои сомнения относительно содержания произведения много раз вступали в битву с госпожей М. Например, ей не нравилась идея гандров. Она пыталась заставить меня заменить их на магические посохи. Однако в результате она, как редактор, придала книгам множество невредящих сюжету, но помогающих продажам элементов. В итоге «Чайку» приняли так, что первый том чуть ли не сразу пришлось допечатывать. Серия перевалила за 10 томов и получила аниме-адаптацию. К слову, что касается таких популярных персонажей, как Фредерика и Красная Чайка, изначально я планировал ввести их в сюжет позже, однако госпожа М и пришедший ей на смену Танапон вынудили меня вписать их пораньше. Судя по всему, не зря. К тому же, как зрителям наверняка хорошо известно, студия Bones и режиссер Масуи выпустили крайне качественную адаптацию тайтла. Сэйю тоже сыграли настолько хорошо, что теперь у меня в голове Тору и Чайка разговаривают голосами Мадзима-сана и Анзай-сан. Таким образом, произведение дожило до сегодняшнего дня благодаря помощи множества людей. По-моему, судьба ему досталась счастливая. Хотя я все еще считаю, что оглядываться по сторонам и быть в тренде отнюдь не ошибка. Возможно, и писать то, что хочется, что получается, что умеешь, тоже правильно. Буду надеяться, последний том тоже порадует моих дорогих читателей. Итира Сакаки. Читал «Адреналин».